и по нему же добрались до хижины. Она сильно изменилась с тех пор, как я видел ее последний раз. Прежде всего, ее очистили ото льда и снега. Нас радостно встретили Билл и Мирс, черные, как трубочисты. Мы их даже сперва не узнали. Собаки подняли в нашу честь дружный лай. Одним словом, мы сразу почувствовали себя дома. Внутри хижины горел огонь на ворване, открытый, без дымохода или какого-нибудь, пусть примитивного, устройства для отвода дыма. Потому-то все и было черным-черно от копоти. После продолжительной жизни на природе меня это на первых порах неприятно поразило. Я даже ел без всякого аппетита. Спали мы все рядом, головой к западной стене хижины, ногами к морю. Утром Скотт, Билл, Черри и я отправились к скале Касл встречать другую партию. С моря задувало, но небо было ясно. Как ни странно, наверху ветер ощущался значительно меньше. Часа через два мы достигли Касла. Благодаря его гигантским размерам, это одна из лучших примет на здешней местности. Партия, шедшая из лагеря седло, подняла на склон двое саней. Мы на себе втащили их на вершину. Лошадей же распрягли и вели под усы. Теперь здесь уже стало трое саней. К двоим приставили по лошади, за третье взялись сами. Капитан Скотт тем временем прошел внизу Касла по карнизу, чтобы взглянуть на пролив, и вернулся с ошеломляющим известием. Он с трудом поверил своим глазам, но половина ледникового языка откололась и исчезла. Гигантский ледниковый язык существовал на этом месте 10 лет назад, когда здесь стояла Дискавери, и все последующие экспедиции неизменно его видели. Шеклтон разместил на нем свой склад. Кэмпбелл там же зарыл для нас запасы фуража. В ту знаменательную ночь, когда произошла подвижка льдов, от языка, считавшегося практически земной твердью, откололось не меньше 5 килограммов льда, которые лежали здесь, наверное, века. Примечание переводчика. Одновременный взлом припая у подножия обрывов шельфового ледника Росса и разрушение ледникового языка отмечено Генри Боерсом не случайно, так как, по-видимому, они обусловлены общей причиной воздействия моря, что позднее различные исследователи отмечали неоднократно. Конец примечания. Мы пошли к хижине. Билл высмотрел подходящую дорогу для пони, менее скользкую. Начался снегопад, но не настолько густой, чтобы не были видны ориентиры. На вершине склона Оски лошадей распрягли и повели кружным путем по скалам. Остальные навалили на одни сани самое необходимое на первое время, и спустили их тем же манером, что и накануне, а двое саней оставили наверху. Лошади добрались до хижины раньше нас и были размещены в стойлах в пристройке. Итак, впервые после основания безопасного лагеря партия по устройству складов собралась вся вместе, за исключением 6 пони. В отчете об инциденте на льдине, написанном мною много времени спустя по просьбе Скотта, есть такие слова. Восстанавливая в памяти все эти события, я пришел к выводу, что недооценил признаки опасности, появившиеся на морском льду 28 февраля, и что 29-го должен был больше думать о безопасности моих товарищей. Но все складывалось так, что то, что произошло, не могло не произойти. Я не забыл упомянуть о безупречном поведении Черри и Крина. Что же касается меня, то мне тоже не в чем себя упрекнуть. Вина моя лишь в том, что у меня мало опыта. Но зная, что я сделал все, что мог, я не стану огорчаться, если кому-нибудь захочется покритиковать мои действия. Сам я уверен, что чему быть, того не миновать. Обстоятельства завязывались в такой узел, что поверить в случайное совпадение очень трудно. Подоспей мы 6 часами раньше, мы бы смогли пройти к хижине по прочному морскому льду. Появись мы несколькими часами позднее, мы бы увидели перед собой у края барьера открытую воду. Пурга, доконавшая наших животных, гибель скучного Уилли, несчастный случай с собаками — все совпало так, чтобы мы оказались на морском льду в те единственные за целый год 2 часа, когда возможна подобная ситуация. Пусть те, кто верит в случайности, останутся при своем мнении. Но меня никто никогда не убедит в том, что там не было чего-то большего. Может статься, в свете событий будущего года мы поймем, какой смысл был вложен в этот явный удар, нанесенный по нашим планам. Во всяком случае, к полюсу мы пойдем, утратив долю крикливой хвастливости и дурацкой слепой самоуверенности, с какими некоторые из нас покидали Кардифф. У бедного капитана Скотта теперь новые волнения. Дело в том, что наша зимовочная база с лошадьми, складами, моторными санями расположена на низком берегу, едва ли метрах 20 от воды, а дом стоит на высоте менее 2 метров над уровнем моря. Как же на них отразился шторм? Ответить на этот вопрос можно было, только сходив на мыс Эванс. Он же, хотя и виднелся в смутном далеке, был для нас, пока не замерзнет море, так же недосягаем, как Новая Зеландия. Капитан Скотт подумывает о том, чтобы попытаться выйти на трог Эребуса, но с нашей стороны это почти невозможно. Слишком густо он изрезан трещинами. Вот с другой стороны партия профессора Дэвида поднялась, не встретив на пути ни единой трещины. Капитан Скотт мужественно сносит все неудачи. Мы часто гуляем вместе, и он иногда заговаривает со мной о планах на следующий сезон. К своим потерям он относится очень философски и никого из нас ни в чем не винит. На этом заканчивается та часть письма Боуэрса, которая посвящена происшедшему инциденту. Примечание переводчика. Есть основания полагать, что описаны здесь события, в результате которых экспедиция Роберта Скотта лишилась важнейшего транспортного средства, изложены автором по дневнику Генри Боуэрса не случайно, поскольку позволили ему избегнуть собственных оценок. Конец примечания. Крин впоследствии рассказывал мне, как он добирался до барьера. Сначала он пошел к гэпу, выбирая самый безопасный путь по льду, но был вынужден вернуться и направиться к острову Уайт, перепрыгивая с льдины на льдину. «Я вел себя очень шустро», — говорил Крин. «Еще бы! Вокруг меня в этот день кишмя кишели не только пингвины и тюлени, но и касатки». У Крина была с собой лыжная палка, и она оказалась прекрасным подспорьем при переправе по льдинам. Наконец, я оказался на льдине с бугорком, вроде той, на которой сидели вы. Она очень близко подходила к барьеру, даже касалась его, хотя только одним углом. Я, значит, выдолбил палкой в стенке барьера углубление для упора ноги, поставил в него одну ногу и, опираясь другой на льдину, палкой оттолкнулся от бугра и перепрыгнул на барьер выше упора для ноги. Место было ужасное, но я подумал, что лучшего мне не найти. Я пошел прямо к безопасному лагерю, но они меня оттуда, очевидно, заприметили, потому что Гран, да, кажется, именно Гран, на лыжах вышел навстречу. Скотт, Уилсон и Отс встретили меня задолго до лагеря. Я объяснил, что случилось. Скотт встревожился, но не произнес ни единого слова упрека, а велел Отсу пойти в дом, разжечь примус и накормить меня. Следует рассказать поподробнее о поведении сотен китов, резвившихся в полосах открытой воды между обломками льда и оторвавшимися айсбергами. Большинство из них, безусловно, были касатки, орка, гладиатор. Они во множестве плавали туда-сюда, издавая рев и шумом выпуская воздух. Время от времени они каким-то непостижимым образом высовывались из воды и заглядывали на льдину. опираясь передней частью огромного черно-желтого туловища о ее край. Мы с Пони притягивали их к себе, как магнит. И ясно было, что стоит кому-нибудь упасть в воду, и он будет вмиг сожран заживо. Но я точно помню, что не все киты были касатки. Я видел и бутылконосых дельфинов. Это особенно врезалось мне в память в один из наиболее драматических моментов того дня. Мы продвигались очень медленно. Иногда приходилось минут по 20 выжидать, пока наша льдина коснется осколка, дрейфующего в нужную сторону. Курс мы держали на видневшийся вдали участок морского льда, который, казалось нам, возвышается и постепенно переходит позади в барьер. Но, приблизившись, мы убедились, что между облюбованным нами участком и барьером тянется черная полоса. Это, решили мы, трещина на краю барьера, смыкающаяся и расходящаяся в такт мощным волнам зыби, на которых прыгают вверх-вниз ледяные осколки. А раз трещина периодически закрывается, значит, мы сможем перевести через нее пони. Мы приблизились к барьеру и начали взбираться на окраины неровной льдины и отколовшиеся небольшие айсберги. Крина мы оставили с пони, а сами с Боэрсом пошли на разведку и вскарабкались на ледяной холмик, через который надеялись попасть на барьер. Никогда не забуду того, что увидел тогда. Нас отделяла от барьера полоса открытой воды метров 50 шириной, в которой вода бурлила, как в кипящем котле. У нас на глазах от барьера откалывались айсберги. Они падали в воду и, сталкиваясь с другими айсбергами, разламывались надвое и крошились. Вода кишела касатками. В полынье между нашим пригорком и соседним айсбергом, занимавшей площадь небольшой комнаты, мы насчитали не меньше 6 китов. Им было так тесно, что они могли лишь лежать без движения, высунув из воды морды. Так вот, насколько я помню, рыла у них были в форме бутылок. В это время наш холмик начал разваливаться на 2 половины, и мы поспешно ретировались вниз на более прочные льдины. В зоологической части отчета об экспедиции Discovery Уилсон утверждает, что окончательно не установлено, посещают ли бутылконосые дельфины антарктические воды. Но поскольку до 48 градуса южной широты они доходят, не исключено, что некоторые киты, виденные Уилсоном и другими членами экспедиции на кромке льдов, как последние и предполагали, действительно были бутылконосыми дельфинами. Я же, хотя и не особенно разбираюсь в китообразных, убежден, что под нами, на расстоянии каких-нибудь 6 метров, лежали именно эти дельфины. Как уже говорилось, после того, как Скотт спас нас, мы поставили палатки не меньше, чем в километре от твердого края барьера –